Глава 22. Хорошие сиськи. Ингрид. Хочется есть, но для этого нужно спуститься на кухню. А ее оккупировали Олаф с мамашей. Совокупляются уже больше часа, а мне мимо них стрёмно проходить. На спине у мамы язвами темнеют прилипшие куски ветчины, те, что уже не влазят в Олафа. Один кусок даже свисает у него изо рта, покачиваясь в такт движением, и почему-то не падает, даже когда Олаф прикладывается к бутылке. Наверное, за зуб зацепился. Дорвался до мяса наш вегетарианец. Пал и сожрал. Почти все запасы. Я успела припрятать в кладовке 2 круга колбасы. Надеюсь, он их не учует. Пустая бутылка катится по полу, бренчит, сталкиваясь с остальными, которые мертвыми рыбами лежат вокруг. Это все инкубище. Он нас всех с ума подавляет, излучает или гипнотизирует, и вообще... не знаю. Я вот думаю, а потом сразу не помню, что думаю и как, и о чем. Голова моя — это котел с раками, которые слабо шевелятся, такими вот полусваренными раками, розовыми. Кстати, о раках. Интересно, маман еще не устала столько времени раком стоять? Вид у нее не очень. Дышит хрипло, ноги разъезжаются на кожаной обивке дивана, все потные. По раскачивающимся сиськам капли стекают, повисают на острых сосках. Тяжело, наверное, с такими большими сиськами. Она их в прошлом году сделала. Хорошие. Гораздо лучше прежних. Когда мне сороковник стукнет, тоже такие сделаю. Но перспектива дожить до сороковника кажется довольно смутной. Тут бы день прожить, да ночь продержаться. Сколько их прошло с появления псевдо-Йохана? 3 или 5? Не помню. Шмыгаю по дому привидением, чтобы под ноги не попадаться ни инкубу, ни озабоченной парочке. Хорошо, что инкуб меня в покое оставил со своими оргазмами. Он практически не вылезает из моей комнаты, не спит, не ест, только пиво пьет и в ком пялится. Там всегда темно, занавески глухо запахнуты. Тяжелый спертый воздух пропитан запахами мочи, пота и пива. Вроде как и дерьма тоже. Я уже и не захожу туда. Живу в гостевой. А когда у родичей появляется желание потрахаться в гостевой, то перебираюсь на чердак, или вот как сейчас, сижу на лестнице и жду, когда они вырубятся. Чего это лампочки сильнее светить стали? Теперь мигают. Тускнеют, снова яркие. Очень яркие. Медленно затухают. Темно. Ничего не вижу. Из комнаты раздается негодующий вопль инкуба. В следующий момент я получаю жесткий толчок в плечо, и меня обдает волной вони. Грохот и крик катятся вниз по лестнице. Кажется, инкуб споткнулся об меня и сейчас недоволен. Я вижу огонек зажигалки, потом становится светлее. Это Олаф додумался зажечь газовые конфорки. Инкуб орет. Голый Олаф бродит по кухне, ищет свечи. Нашел. Инкуб с Олафом бегут в подвал. Ну-ну. Посмотрим, что они там починят. Ой! Свет вспыхивает лишь на мгновение, но с такой силой, что лампочки лопаются, рассыпаясь искрами. Из подвала доносится звук бьющегося стекла. Пахнет гарью. Теперь орут оба. И инкуб, и Олаф. Кажется, не починили.